Сколько поклевок у вас уже было? Ни одной. Что? Не может быть. Ладно, не хотите говорить, не надо. Да и с какой стати вы должны мне отвечать? Но вы не можете сказать, что это не мое дело, поскольку оно как раз мое, в какой-то степени. Если кто-то еще знает то, что знаю я, и вам уже об этом сказали, то поезд, конечно, ушел. Вы уже... надо подумать, как бы это лучше сказать. Словом, вам уже сообщили нечто такое, чтобы вам захотелось потолковать по душам с Кеннетом Миром или с Хелен Лугас? Вульф внимательно посмотрел на него. Мистер Коупс, в объявлении четко сказано, сведения должны предоставить мне, а не пытаться получить их от меня. Отвечу так. Узнай я нечто такое, что побудило бы меня переговорить либо с мисс Лугас, либо с мистером Миром, я бы уже устроил встречу с ними, я же пока с ними не встречался. Коупс кивнул. Понимаю. Теперь должен вам кое в чем признаться. А именно, то, что я собираюсь вам рассказать, мне следовало открыть полиции. И я признаюсь, что причина, по которой я этого не сделал, вовсе не заставляет меня гордиться. Дело вовсе не в том, что я питаю какую-то особую любовь к Кеннету Миру или к Хелен Лугас. Нет, просто сделая я такое признание, я бы очутился в самом пикле крайне неприятных событий, связанных с убийством. С вами дело обстоит иначе, по двум причинам. Во-первых, вы не дадите делу такого хода, как полиция. Во-вторых, если вы получите то, на что рассчитываете, а я думаю, что так и случится, то я стану богаче на 65 тысяч долларов, а они мне чертовски нужны. Кончики пальцев его правой руки отбивали дробь на подлокотнике кресла. Заметив это, Коупс перевернул ладонь и сжал пальцы в кулак. То, что я собираюсь вам сказать, частично вам уже известно. Вы, должно быть, знаете, что побудило Одела пойти в кабинет Браунинга и полезть в этот ящик, это так? «А вы знаете?» – буркнул Вульф. «Да. Он собирался подсыпать в его виски ЛСД, чтобы Браунинг опростоволосился перед советом директоров или вообще не сумел бы прийти на него. Миссис Одел, наверное, сказала вам об этом. Скажу вам, откуда это стало известно мне. Я узнал об этом еще накануне, в понедельник 19 мая». «В самом деле?» «Да». Вам, разумеется, известно, что в кабинет Браунинга ведут две двери. Одна из приемной, где сидит Хелен Лугас, а вторая из холла. И это третья причина, по которой я не хотел бы признаваться во всем содеянном полиции. Дело в том, что в понедельник днем я вошел в кабинет Браунинга из холла, когда знал, что Браунинга на месте нет. Это было сразу после обеда, и я... Разве дверь не запиралась? Не всегда. Когда Браунинг сам выходил в холл, он часто нажимал на защелку в замке, чтобы на обратном пути не возиться с ключами. Я хотел взглянуть на кое-что, что оставалось у него на столе, и воспользовался для этого его отлучкой. Мне не хотелось привлекать внимание, поэтому я старался не шуметь, но дверь в приемную была приоткрыта, и до меня доносились голоса Хелен Лугас и Кеннета Мира. «Вы записываете?» «Да». «Разумеется». Он вынул из кармана записную книжку. «Тогда я лучше зачитаю вслух. Первое, что сказал Мир, было... Нет, я не скажу тебе, как мне удалось это узнать. Но это и не самое важное. Главное, что я узнал. Одел собирается завтра днем подсыпать ему в виски ЛСД,